Глава 11. Рынок рабов размещался в дальней части обычного рынка и представлял собой огороженную круглую арену, по периметру которой толпились состоятельные граждане. Талли, нисколько не смущаясь тем, что самая бедная дама из собравшихся одета раз эдак в 100 богаче нее, протолкнулась к самому ограждению и меня приволокла за собой. Я чувствовал себя неуютно и беспомощно. Не помню, когда в последний раз расставался со смартфоном, и уж тем более оставлял его в чужих руках, с разблокированным экраном. «Сейчас будет веселуха», — жарко дышала мне в ухо Талли. «На торгах вечно какая-нибудь история. Если повезет, можно раба и бесплатно заполучить. Главное, ушами не хлопать». «А вот интересно, сообразит ли портретист, что такое свайп?» «А если сообразит, что он обо мне подумает? Меня, может, уже городская стража разыскивает?» «Ой, дурак!» «Начинается!» — дернула меня за руку Талли. На середину арены вышел толстяк с огромной золотой цепью на шее и золотыми перстнями на каждом пальце. Толстяк улыбался во весь рот. Рот был заполнен кривыми желтыми зубами. Видимо, золотые ставить тут еще не научились. Толстяк вел на тонкой стальной цепочке невзрачную девочку лет 16. В моем мире из нее можно было бы сделать красавицу при помощи косметички и получаса времени. Здесь же она выглядела как... никак. Пройдешь мимо и не заметишь. «Мам, давай эту!» Услышал я слева капризный голос и повернул голову. Паренек, примерно моего возраста, тоже в сером плаще, теребил высокомерную даму, которая стояла так, вскинув голову, что, наверное, вообще ничего, кроме птичек, не видела. «Здравствуйте, дамы и господа!» Попытался исполнить нечто вроде поклона толстяк. «Рад приветствовать вас. Не буду злоупотреблять вашим вниманием. Мы все тут не для разговоров собрались. Первый лот — юная, похожа на не распустившийся цветок, ганла. Умеет хлопотать по хозяйству, прекрасно вышивает и готова постичь тонкости науки любви под вашим руководством». «Пойдет, нет?» — деловито осведомилась Талли. «Вначале постоянно самых ущербных ставят. Вряд ли цена сильно взлетит». «Один серебряный», — лениво сказал кто-то с противоположного края арены. Толстяк тут же повернулся и учтиво поклонился первому поставившему. «Мам! Ну, мам!» — продолжал конючить парень рядом. «Так мерзко, что у меня даже зубы свело». «Нет, Ямос!» — снизошла наконец до ответа женщина, и от ее гнусавого голоса мне захотелось убежать. «Девочка будет отвлекать тебя от учебы. Мы возьмем раба-мужчину». «Я не хочу мужчину, мам! Тебе и не нужно его хотеть!» «Тебе нужен раб, который будет о тебе заботиться!» Закончили разговор. «Да, чего ты аж посочувствовал этому Ямосу. Я бы тоже предпочел сам о себе заботиться, чем терпеть рядом какого-то мужика. Хотя, может, у меня просто недостаточно рабовладельческое мышление?» Пока я сочувствовал Ямосу, ганлу продали. Тому самому дядьке, который дал один серебряный. Кстати, вот интересно, кто там серебряный? Местная валюта. Дилс – медная монета. Сотни дилсов – гац. Серебряная монета. Сотня гацов – солс. Золотая монета. Буквы растаяли быстро, и я успел заметить, как ганла расплакалась, пока толстяк отстегивал цепочку. Ошейник, видимо, шел в подарок. «А откуда берутся рабы?» – спросил я Талли. «Мамки рожают», – отозвалась Тану, поймав мой укоризненный взгляд, поморщилась и объяснила. «Кто за долги в рабство попадает, кто по дурости. Эта убогая наверняка семье помочь хотела. Думала хоть золотой выручить. А отдалась за гац. Плюс еще толстяк процент снимет». Теперь я понял, почему она плакала. И мысленно обругал себя за тормознутость. Мы бы могли выкупить ее и подороже. Но с другой стороны, мы-то ее, по сути, убили бы потом. А у этого хозяина она, может, до старости доживет. «Без шансов», — заявила Талли, видимо, проследив ход моей мысли по лицу. «Если неделю переживет, считай, повезло. Этот садист ни одного торга не пропускает. Откуда только деньги берутся?» Я посмотрел на омерзительного лысого хмыря, похожего на вампира из древних черно-белых ужастиков. Он поглаживал ганлу по голове когтистой лапой и что-то ей нашептывал на ухо. Бедняжка старалась крепиться. А может, просто не поняла или не поверила до конца, в какой кошмар угодила по собственной воле. Толстяк тем временем вывел на поводке здоровенного усатого парня, который так неуместно улыбался, будто он был тут хозяином положения. «Дамы и господа, Тан!» — провозгласил толстяк. «Тан может выполнять любую тяжелую работу, сносит любые неудобства, главное не давать ему пить. За 10 гатсов вам не найти лучшего раба». «Даю 10!» — дрожащим голосом выкрикнула немолодая женщина и покраснела, видимо, представив, как нагрузит Танна тяжелой работой и неудобствами. Толпа, понимающе заржала, а Тан, улыбнувшись еще шире, раскрыл объятия навстречу женщине. Толстяк долбанул его по груди кулаком, что-то сказал, и Тан опустил руки. 11! — вступила в торги мама Ямаса, несмотря на протестующее шипение сына. 11 гатсов! — завопил толстяк. «Кто больше?» «Вы только полюбуйтесь на эти мускулы, дамы и господа!» Он одним движением сорвал стан на его худую рубашонку и открыл взором публике могучий торс, достойный чемпиона мира по бодибилдингу. «Вот это кабан!» — восхитилась Талли. «Взять, что ли?» И, недолго думая, выкрикнула. 30 гатсов! Публика ахнула. Мать Ямаса метнула на Талли гневный взгляд и назвала 40. Женщина, которая начала торги, заявила половину солса. Страсти накалялись. А Талли, самоустранившись от торговли, хитро улыбалась. Не то просто так похулиганила, не то дело кончилось тем, что Тан достался Ямасу за 1 золотой солс. Толстяк отдал его несколько помрачневшего новым хозяевам, а когда разворачивался, чтобы уйти, хитро подмигнул Талли. Вопросов я задавать не стал. Для разнообразия сам понял, что к чему. Видимо, Талли имеет с толстяка некий процент за то, что взвинчивает цену. «Просто я молодая и безродная», — шепнула она мне на ухо. «Эти снобы скорее сдохнут, чем мне уступят». Торги продолжались. Толстяк одного за другим сбыл 3 мужчин, не таких колоритных, как Тан. Они, как я понял, тоже разошлись по студентам. Тут верно учиться без раба — страшный позор. Талли, великолепно чуя, когда и кому стоит переходить дорогу, несколько раз влезала в торги, пока на нее не начали поглядывать с подозрением. Опять пошли девушки, и Талли принялась толкать меня локтем. Однако не успевал я среагировать, как она, поджав губы, мотала головой. Знатные родители студенток быстро поднимали цену до 2-3 солсов и выглядели при этом так, будто для них и 10 не сумма. «Надо было первую брать», — вздохнула Талли. «Эх, ну да ладно, может, в другой раз. Через месяц ажиотажа меньше будет, студенты закончатся». Я тоже смирился с таким раскладом. Что ж, сегодня уже сделано немало. Я вышел из дома. Уже называю это нору домом. Я посмотрел на рынок рабов, понял, как это все здесь устроено. Один маленький шаг для меня и огромный шаг для моей сестренки, которая сейчас горит живьем в огне. От этой мысли меня передернуло, и я беспомощно посмотрел на арену. И вдруг заметил, как тихо стало вокруг. Талли присвистнула. Толстяк вывел на середину девушку. Она отличалась от всех предыдущих, как черная роза от полевой травы. Одета была не бедно, но как-то неправильно. Высокие кожаные сапоги, черная юбка до колена, белая не то блузка, не то кофта с неровно оборванными по плечи рукавами. Длинные сине-черные волосы красиво не спадали на плечи. Но главное — лицо. Бледное, отрешенное, с огромными глазами, фиолетовый цвет которых был виден даже издалека. «Породистая девочка», — сказала Талли. «Сейчас что-то будет». «Дамы и господа», — как ни в чем не бывало, начал толстяк. «Спешу представить вам прелестный цветок по имени Наце. Девушка, получившая самое благородное воспитание. Нынче она лишилась печати и изгнана из рода». Я вздрогнул, услышав имя. Что-то очень похожее на имя моей сестры, Наце. Толпа молчала, кроме Талли. Та принялась возбужденно шептать мне в ухо. «Благородный, редкий товар. Их обычно продают еще до торгов. И стоят то-го-го сколько. От сотни солсов. И толку от них чуть. Кроме красоты и выпендрежа взять нечего. Но раз толстый ее выволок, значит какой-то подвох». Так оно и вышло. Окинув толпу взглядом, он произнес. «Она может стать вашей совершенно бесплатно, если вы одолеете ее в поединке». Толпа загудела. Послышались смешки, и вдруг к арене протолкался высокий мужчина с длинными спутанными волосами. Он неуклюже перевалился через ограждение и пошел к центру, подняв руки под приветственные вопли. На поясе мужчины висели два изогнутых не то меча, не то ножа. Один побольше, другой поменьше. «Господин городской стражник!» — воскликнул толстяк. «Вам придется подписать бумагу, что вы по доброй воле оставили пост, чтобы у меня не было проблем, если вас наповал сразит взгляд этих фиолетовых глаз». Стражник, посмеиваясь, подписал пером бумагу, которую принес ему мальчишка, видно, помощник толстяка. Тут же в толпе появилось не меньше десятка таких же мальчишек, которые протягивали шапки и голосили. «Ставки! Делайте ставки на поединок!» Когда один из них подошел к нам, Талли наклонилась к нему и сказала: «Скажи хозяину, Таллена ставит все на девку». Мальчик кивнул, даже не глянув на нее, и пошел кричать дальше. В шапку ему сыпались монеты. Кто кричал «На девку!», кто «На стражника!». Как уж там потом будут разбирать, где чьи деньги, я понятия не имел. Но и тут меня выручила Талли. «Ставят только благородные маги, а они врать не станут. Скорее откажутся от выигрыша, если кто усомнится. И я тебя уверяю, таких будет немало. Толстяк себя в накладе точно не оставит». Когда все желающие сделали ставки, толстяк отстегнул цепочку от ошейника нации и отступил к ограждению. Не было ни гонга, ни команды, однако бой начался. Нация стояла, глядя куда-то в пустоту. Я вообще сомневался, что она понимает, где находится и что с ней происходит. Стражник, нахально склонив голову, полюбовался своим будущим трофеем и в развалочку подошел к ней. Толпа молчала. Стражник лениво вытянул руку. Может, хотел потрепать Натса по щеке, может, схватить за волосы. Этого никто уже не узнал. Натса будто превратилась в черно-белый вихрь. Она стремительно крутанулась на месте, одновременно присев. Как она выхватила нож из-за пояса стражника, я даже не заметил. Я вместе с остальными зрителями издал изумленный полувздох-полувскрик, когда нож оказался у стражника в шее. Он пронзил шею насквозь. С другой стороны показалось окровавленное лезвие. Стражник безмолвно рухнул в песок, и нация, опустив руки, вернулась в прежнюю позу. Как будто не убила только что человека вдвое старше себя и как минимум втрое тяжелее. «А вот и подвох», — невозмутимо сказала Талли. «Дамы и господа», печальным голосом произнес толстяк. «Прежде чем я раздам выигрыш счастливчикам, давайте покончим с последним лотом. Один дилс. Кто даст один дилс?» Я ушам не верил. За наца просит один медяк. Это казалось жутко несправедливым. Однако никто не спешил давать и такую цену. И я их, в общем, понимал. Кому нужна такая рабыня, которая чуть чего тебя прикончит, а ты и глазом моргнуть не успеешь? «Да это же идеальный вариант!» – прошептала Талли и выкрикнула. «Дилс!» – толстяк развернулся к ней с проворством кобры, учуявшей добычу. «Продано!» – воскликнул он. «Госпоже магу земли за один дилс!» Слова возражений застыли у меня на губах. В глазах потемнело. «И вот в этом теле будет жить моя сестра?»